«Это лазарет», — сказал лейтенант. Вокруг были койки, залитые белым электрическим светом. Раненые лежали и сидели на них, глядя на гостей, угрюмо и выжидательно. В другом конце палаты стояли немногочисленные медсестры и врач в белом халате, заляпанном кровью. Лейтенант пошел по проходу, разглядывая раненых. Некоторые отводили взгляд, другие смотрели в упор. Иван шел за ним, не зная, кто он и что здесь делает. «Что с ними делать?» Лейтенант остановился. Врач выступил ему навстречу, вскинул подбородок. Лицо у него было длинное, угловатое, неровно вылепленное. «Прикажите дать нам воды», — сказал врач. «Здесь раненые». Лейтенант, не отвечая, огляделся. «Раненые?» — удивился он. Посмотрел на врача. Тот сглотнул. Кадык дернулся под морщинистой бледной кожей. Иван видел белесые невыбритые волоски у врача на шее. «Где здесь раненые? Я вижу только врагов империи». Врач застыл. Иван видел, как кровь отхлынула у того от лица. «Здесь больные люди. Им нужна помощь, как вы не понимаете. У меня нет ни воды, ни медикаментов. Закончился перевязочный материал. Мои помощницы...» «Ваши помощницы», — сказал лейтенант со странной интонацией. Врач замолчал на полуслове. Лейтенант оглядел сестер в белых одеждах. «Действительно, ваши помощницы. Я не понимаю, что здесь...» Вспышка, грохот. Лейтенант моргнул. Лицо врача застыло, словно залитое прозрачным эпоксидным клеем. Он пошатнулся. Закричали сестры. Крик нарастал. «Молчать!» — негромко сказал лейтенант. Опустил взгляд на свой револьвер. Повернул его, посмотрел на него так, словно видел впервые. Помедлив еще секунду, убрал в кобуру. Врач падал. Иван видел, как он падает, как на груди у него крошечная красная точка, откуда растекается по халату огненно-красное огромное пятно, словно занимающее все пространство вокруг, заливающее красной волной. Исчез госпиталь и люди. Иван видел только эту кровь, толчки сердца в ушах. От растерянности он даже не знал, что нужно сделать — шагнуть вперед или назад. Что вообще происходит? Это не со мной. Это какой-то кошмар. Иван поднял голову. Лейтенант смотрел на медсестер. Взгляд его был холодно равнодушный, как выползший полежать на песке удав. Тишина разлилась в белом, пропитанном электрическим светом в воздухе. Губы лейтенанта шевельнулись. «Убейте всех», — сказал он. Посмотрел на сестричек с жутковатой нечеловеческой улыбкой. «Дамы, наверное, мне надо извиниться?» Врач упал на бок. Бум! Мертвое тело отскочило от пола. Иван шагнул вперед. Тело снова ударилось, вздрогнуло, сотряслось и замерло. Голова врача с бессмысленно раскрытыми глазами. В серых глазах с прожилками усталости на белке Иван видел недоумение. Врач застыл. Лейтенант протянул руку, которая еще хранила холод и сталь револьвера. «Дамы?» И только тогда сестрички закричали. Иван помотал головой, отгоняя непрошенное воспоминание. Это было давно и неправда. Этого не было. Или было? К сожалению, было. Веганцы тогда захватили площадь Александра Невского. План, как его называют. И началась резня. Ивану тогда было на тот момент лет 17. Он отслужил наемником в армии Вегана всего лишь 3 месяца. И фактически это оказался его первый бой после учебки. И самый последний. На следующую ночь Иван перерезал лейтенанту горло и ушел. Иван вспомнил, как зеленые гнались за ним по тоннелям, потом карабкались по веншахте на поверхность. Бой в темноте, вспышки выстрелов, а вот на поверхность они сунуться не рискнули. Иван же рискнул. Впрочем, другого выхода у него все равно не было. Стать рабом или, того хуже, носить в голове галлюциногенный грибок? Нет уж. Идите нафиг, убийцы. Иван застонал сквозь зубы. От этого я и бежал на Василеостровскую, на другой конец метро. А здесь все то же самое. «Ван!» — окликнул его голос Алохи. Иван повернулся. Диггер был бледный, как снег на куполе Исаакиевского собора. «Там Гладыш!» И Иван понял, что все только начинается. «Фигня, иначе не скажешь. Где наш дизель?» Гладыш оскалился, поудобнее перехватил лом. Бордюрщик смотрел на него беспомощно. «Да ударь ты его по яйцам, идиот!» — подумал Иван на бегу. Отшвырнул с дороги адмиральца, тот вцепился ему в рукав. Иван коротким движением локтя впечатал адмиральца в челюсть. «Падает. Извини, друг». «Какой дизель?» — испуганное лицо бордюрщика. «Считаю до трех». Гладышев оскалился. «Раз, два...» «Питерцы, уроды!» — крикнул пленный. Тук! Хруст! Люди закричали. «Неправильный ответ!» — сказал Гладыш. Раскачал лом и выдернул из мертвого тела. Всплеск крови. Лицо и одежда у него были забрызганы кровью. «Следующий пациент!» — сказал он. «Стоять!» Иван шел на Гладыша яростный и раскаленно белый, как вольфрамовая нить. Диггер изменился в лице, отшатнулся, отступил к стене. Иван выдернул лом из рук Гладыша, отшвырнул в сторону. Грохот. Руки тряслись от желания раздавить этого придурка. Иван размахнулся и ударил. Гладыш отлетел, врезался спиной в стену. Начал сползать. Иван шагнул вперед, схватил его за грудки и вздернул вверх. «Ты что, придурок, творишь?» Гладыш вдруг улыбнулся. Неровные гнилые зубы в кровавом оскале. «Все нормально, командир? Допрашиваю пленных ублюдков». Иван приблизил лицо к роже Гладыша. «Раздавлю!» — произнес Иван раздельно. Встряхнул диггера, ударил затылком об стену. Гладыш продолжал улыбаться. — Командир! Что ты, командир? — Ах так! Иван выдернул у Гладыша Макаров из-за пояса, взвел курок, прижал ствол ко лбу диггера. Нажал силой так, что вокруг ствола кожа побелела. «Так, понятней?» — спросил Иван. «Ты у меня под расстрел пойдешь. Понял?» «Понял?» — Гладыш усмехнулся, глядя на Ивана. «Чего ж тут не понять, командир? Пришлым ты был, пришлым и остался. Что тебе наш дизель, верно? Тебе и так хорошо?» Иван отвел руку с Макаром, ударил наискось в висок. Гладыш замолчал. И сполз по стене. «Что встал?» Иван повернулся к последнему часовому. «Бери всех пленных и веди за блокпост. Там отпустить, понял? И чтобы ни единый волос, лично проверю, понял?» «Понял», — кивнул тот. Испуг в его глазах был размером с Исаакий. На платформе закричали женским голосом. И затем... Знакомый рев Шакилова. «Да что ж сегодня такое?» «Салоха, за мной!» — скомандовал Иван.